Прибыльная работёнка. Глава 9, часть 2. Он прошёлся по знакомым улочкам и вошёл в гильдию наёмников. В отличие от завтрака, сейчас это место было практически безлюдным. Фактически, единственными присутствовавшими здесь были дворф-регистратор, он же бармен, и то, что казалось забившимся в углу эльфом мужского пола, сопровождаемым другим своим компаньоном, жуткой головной болью. «А, это ли не знаменитый мистер Монинвуд?» — выкрикнул Грок, когда мимик подошел к стойке бара. Он ответил простым кивком. Дварф убрал уже давно надраенный до блеска стакан и повернулся лицом к своему клиенту. «Чем могу помочь сегодня?» «Квест». «Ха, только не говори мне, что ты хочешь сдаться!» «Нет, выполнил». «Выполнил? То есть ты утверждаешь, что ты уже убил всех тех крабьих ублюдков?» «Да». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Пожилой дварф от души рассмеялся. «Эй!» — крикнул из угла эльф, который все еще сражался один на один со своим похмельем. «Грок, блин! Моя голова вот-вот лопнет!» «О, извини, Линд! Просто господин Монингвуд только что принес мне новости на целую горку золота!» «Золото?» Глаза Бокси неестественно засияли при слове на букву «З». «О!» — воскликнул Грок. «Приятель! Да я вижу в тебе родственную душу! Не беспокойся, просто дружеская пари между мной и некоторыми парнями о результате твоей вылазки!» Карлик широко улыбнулся. Ставало совершенно ясно, на какую сторону он делал ставку. Однако здесь было больше, чем просто радость от выигрыша. Личностное мнение Грога о трудолюбивом боксе только улучшалось на протяжении всей прошлой недели. «Ну что ж, теперь давай проверим с официальной стороны». Дварф потянулся за прилавок и достал квест-логгер, поставив шар на стойку. Он быстро подтвердил, что бокси Тим Монинвуд действительно выполнил 2 квеста, связанные с темными обитателями, которые он принял накануне. Дварф откланялся и пошел в заднюю комнату, чтобы, как обычно, подготовить плату бокси. Он вышел с 2 особенно тяжелыми мешочками и 2 гораздо поменьше. «Держите, мистер Монинвуд», — сказал он, выставляя их на прилавок. «Пожалуйста, подтвердите сумму». Бокси кивнул и открыл мешочки. Он быстро подтвердил, что в общей сумме было именно 1100 золотых, и незамедлительно спрятал сумки под плащом. «О, и еще!» — сказал бармен, положив монетку номиналом 50 золотых на стойку и пододвигая ее к наемнику. «Это бонус за то, что ты помог мне выиграть. Я прилично поднял денег на том пари, так что было бы справедливо дать и тебе кое-что. Без обид, лады?» «Срань господня!» — закричал Линд в углу. Он встал со своего места и начал бегать по ресторану, хаотично размахивая руками. «Грок разбрасывается деньгами! Конец света наступает! Будет буря!» «Буря? Будет дождь?» — спросил мимик слегка беспокойным голосом. Ему не нравились бури. «Нет, не обращай на этого дурно внимания. Он просто чересчур драматизирует». «Хорошо». Бокси с радостью забрал дополнительное золото и безмолвно покинул гильдию наемников. Грок действительно был хорошим парнем. Мимик обязательно позже попробует его на вкус. Но прежде чем наступит такое время, даже если оно будет, ему нужно пополнить запасы. Хм, давайте-ка подумаем, куда он тратил деньги в первую очередь. Конечно, теперь он просто может брать то, что хочет. Разве не так? Теперь, когда у него имелся навык перешив плоти, может, стоит попросту перебить всех стражей и разграбить город? Нет-нет, его мысли протекают в слишком опасное русло. Его МП далеко не бесконечно. И все же грустно получать так много вкусного золота лишь для того, чтобы тут же потратить большую его часть. Включая сегодняшнюю оплату, у него на руках было всего 1404 золотых. Но, по крайней мере, ему больше не нужны зелья, верно? Нет, были зелья, которые восстанавливали МП, а не ХП. Он убеждал себя, что это были разумные инвестиции. На самом деле зелья для восстановления МП казались немного дешевле, чем зелья для ХП. Еще существовал улучшенный вариант зелий. Их называли эликсирами. Ну почему зарабатывать деньги намного сложнее, чем их тратить? Что ж, первая цель определена. Он остановился у эльфийского аптекаря, у которого всегда ранее покупал зелья. Мимик приобрел 4 синеватых зелья по 95 золотых каждое. Алхимик утверждал, что они за раз восстанавливали 200 МП, поэтому они очень хорошо помогут в экстремальной ситуации. Бокси также купил парочку первоклассных зелий на ХП. Ну, так, на всякий случай. Старый эльф даже дал ему скидку. Всего по 175 золотых за каждый, вместо 190. Это повысило настроение Бокси еще больше. Сегодня все идет как нельзя кстати. Далее в списке покупок взрывчатые вещества. Они очень удобны, компактны и более стабильны, чем кристаллы с заклинаниями. Обдумывая с ними парочку идей, он бродил по городу, направляясь в безделушки непоседы Физзи. Люди на улице пугались и или любопытно глазели на него, но это стало уже чем-то вроде обыденного явления. Можно было бы сказать, что люди уже вполне привыкли видеть его на улицах. Он, как обычно, вошел в неизменный магазин. «Эй, Бокси!» Вместо того, чтобы быть за своим рабочим местом и работать над проектами, Физзи стояла за прилавком. Похоже, она возилась с какими-то проводами. «О, да ты сегодня рановато!» Ее взгляд бросился к двери у него за спиной. Интересно, он действительно пришел слишком рано? Во всяком случае, обычно Мимик и правда засиживался допоздна, но вот приходил по-разному. «Подожди, я сейчас! У меня есть кое-что для тебя! Просто будь здесь, хорошо?» Бокси кивнул, и она отправилась в заднюю комнату. Ну, он особо не возражал. Обычно ему все равно приходилось ждать, пока она выйдет из мастерской. Однако сейчас она вышла почти сразу, как только зашла. Гном подошла к стойке и взобралась на маленькую ступенчатую лестницу. «Вот, это для тебя!» Она протянула маленький металлический шар. Он был около 5 сантиметров в диаметре и имел глубокую бороздку, проходящую по всей окружности. Будто два полушария соединили болтами. На самом деле, это в значительной степени было именно то, чем казалось на первый взгляд. Сверху шара была довольно большая кнопка. «Это подарок за то, что... ну, ты такой великолепный ученик! Ага!» Поведение Физи отличалось от обыденного. Обычно она гораздо точнее в своих высказываниях. А сейчас казалось, что она слегка путалась в формировании своих мыслей перед мимиком. По какой-то причине она также смотрела вниз и избегала его взгляда. В любом случае, Бокси это не особо заботило. Он потянулся левой рукой и выхватил металлический шар из маленькой руки. Гном даже слегка отшатнулась от внезапного действия, но мимик на тот момент был слишком увлечен блестящим предметом, чтобы обращать на нее внимание. Очень блестящий шар с золотым покрытием. Посмотрев на предмет с помощью его магического восприятия, он обнаружил, что это был сложный механизм, а не просто блестящий шар. Ну, это вполне ожидаемое предположение, особенно учитывая большую красную кнопку на корпусе. «Что это?» — спросил он, наполняясь чувством любопытства. «Как я уже сказала, это подарок. О, нет, поправочка. Это прототип игрушки. Да, она супер офигенная. Просто нажми на кнопку, и ты сам все поймешь». Ведомый своим любопытством, мимик тут же нажал на кнопку своим большим пальцем. «А? Почему Физи внезапно нырнула за...» Синие электрические дуги вышли из устройства и прошлись по телу Бокси. Он испустил ни на что не похожий, нечеловеческий, хрипяще-рычащий рык. «Вас поразило электрическим током. ХП – минус 258. Вы ошеломлены в течение 4 секунд. Ваши навыки были отключены на 4 секунды». Потеряв контроль над своим телом, 220-сантиметровая фигура упала на пол. Нет, правильнее будет сказать, что на пол рухнул именно он. Поддельные конечности и голова растворились, став непонятной красной, слегка пульсирующей мясной жижей. Дико рассмеялась Физи. Я знала, что я не сошла с ума. Я же говорила им, что это было слишком реально, чтобы быть просто моим воображением. Ну и кто теперь сумасшедший? Ксера явно слишком много копалась в ее мозгах. Но Мимик сейчас не мог тратить свое время на такую роскошь, как бесполезные раздумья. Прямо сейчас он почти не осознавал происходящего, не говоря уже о том, что он не мог напрячь ни одно мышечное волокно. Даже его магическое восприятие казалось каким-то размытым. Он толком не мог рассмотреть даже стоящую рядом Физзи. «Закуска!» — крикнул он по телепатии. «Немедленно иди в магазин гнома!» Ответа не последовало. А еще он не чувствовал, что его раненое тело исцеляется. Странно. Он же активировал перешив плоти. Одно из всплывающих окон действительно что-то говорило об отключении навыков. «Теперь ты мой, и ты сполна заплатишь за то, что игрался с моим разумом! Плел свои гадкие планы за моей спиной!» Гном потянулась за стойку и потянула рычаг, над которым она копошилась менее минуты тому назад. Из деревянного пола выскочило большое количество стальных стержней. Они повредили деревянное покрытие, оставив небольшие трещины, и продолжили удлиняться вверх, вплоть до самого потолка. Контуженный монстр теперь был окружен со всех сторон и заперт внутри клетки диаметром около 3 метров. «Посмотрим, как стражи города расправятся с тобой!» Гном перепрыгнула через прилавок и выбежала на улицу. «Это нехорошо. Невкусно. Очень невкусно!» «Вы больше не ошеломлены. Ваши навыки больше не отключены». «Закуска!» Снова попытался он достучаться до фамильяра. «Да, мастер?» Услышал он ответ Ксиры. «Иди в направлении магазина и найди гнома». «Только не говори, что ты опять облаж...» «Сейчас же!» «Да, мастер!» Монстр попытался встать, но не мог правильно контролировать все свои конечности. Все его тело онемело, словно было не его вовсе. Это впервые, когда он ощутил подобное. Вернее, полное отсутствие ощущений. «Ваша плоть была сшита. ХП плюс 120». Хорошо, все снова работает. Однако ситуация складывалась наихудшим образом. Поэтому Мимик принял решение рвать когти. Неважно, насколько слабые стражи города, их более 500 человек. Это еще не учитывая авантюристов, которые сейчас в городе. «Ваша плоть была сшита. ХП плюс 120». Теперь, когда его раны исцелились, он почувствовал, что его тело более или менее восстановилось. Он отбросил дешевую одежду, которую использовал для прикрытия, и встал на свои паучьи ноги. Он сделал шаг к краю своей тюрьмы, но тут же отпрыгнул назад. По этим стальным прутьям проходило электричество. Синие дуги время от времени прыгали между металлической преградой. Очевидно, что любой, кто коснется их, тут же получит порцию бодрости. Бокси не хотел прикасаться к ним. Он даже не хотел приближаться к ним. Его обычно спокойные инстинкты прямо вопили на него. Они кричали ему отойти куда подальше. Это электричество было плохим. Очень плохим. Просто взглянув в ту сторону, Мимик уже захотел спрятаться в самую глубокую, самую темную дыру, которую он только мог найти. Наконец он понял. Это была его элементарная слабость. Так называемая уязвимость. Подобно тому, как нежить в пламени становится чрезвычайно хрупкой и легко рассыпается, так и все монстры типа оборотня при воздействии сильного электрического заряда теряют контроль над своими постоянно меняющимися телами. Похоже, что Физи отлично подготовилась и сделала ловушку, специально созданную для захвата Мимика. Но она не знала, что он мог плеваться кислотой. Сундучок открыл пасть и показался красный мясистый язык. На его наконечнике появилось небольшое отверстие, из которого выливалась зеленая жидкость. Она попала на стальные стержни и начала разъедать, наполнив помещение умеренным шипящим шумом. Это сработает, но похоже, что потребуется некоторое время. «Мастер, я вижу вашу гномиху», — сообщила Ксера. «Она что-то кричит группе стражи и указывает в вашу сторону». «Черт! Ситуация ухудшается». Оставь ее и иди ко мне». «Поняла, мастер». Затем он отозвал Куру со склада и начал призывать ее обратно, пока кислота разъедала его тюремную клетку. Но это еще не все. Коррозийная жидкость просочилась в некоторые трещины на полу, и через несколько мгновений оттуда вырвались искры и небольшой дымок. Мимик использовал свое волшебное восприятие и увидел, что некоторые провода под полом полностью расплавились. Ему стоило быть более бдительным к таким подозрительным вещам и заметить подвох раньше, но он стал слишком самонадеянным. Призыв Куры закончился несколько секунд спустя. Затратив большую часть его МП в критической ситуации, как это, возможно, не самая умная идея, но сейчас ему нужна была вся помощь, которую он мог получить. Кроме того, он совсем недавно получил немало зелий, так что у него был выход, если возникнет такая необходимость. «Что это бы... а?» Бес издала глупый звук, уверив своего мастера в клетке. «Босс, что за нахуй?» «Сломай это!» «А? Ясно?» Ее четыре мускулистые руки схватили стальной стержень и потянули со всей силы. Металл, уже ослабленный коррозией, скрипел, стонал и постепенно сдавал позиции, полностью отрываясь в ослабленных местах. Кора напрягла мышцы и расширила зазор, достаточный для того, чтобы сундук мог пролезть боком, и это было большим облегчением. Это событие уж точно не помогло залечить старую травму бедного мимика. Выйдя из клетки, он сразу же перепрыгнул через прилавок и начал возиться с металлическим сейфом, спрятанным в полу. Он уже знал комбинацию, так как подглядывал за тем, как его открывала Физи. Внутри оказалось несколько мешочков с золотом, несколько драгоценных камней и странное металлическое устройство трубчатой формы. Он торопился, поэтому, не заморачиваясь, быстро закинул все, что мог, в свое хранилище. «Мастер, стража уже прямо возле магазина!» «Ха!» — вздохнул мимик. «Теперь только один черт знает, сколько людей уже столпилось у ворот. Возможно, по пути ему придется потратить еще больше своих ограниченных ресурсов. И теперь, когда его личность раскрыта, будет трудно перекрыть эту потерю. А ведь сегодня все так хорошо начиналось!» Главная информация. Имя. Бокси Ти Монинвуд. Раса. Мимик. Большой. Пол неопределен. Возраст. 3 месяца. Гильдия. Отсутствует. ХП. 1449 из 1449. Восстановление 3,4 в секунду. МП. 503 из 1165. Восстановление 1,9 в секунду. Характеристики. Сила 184. Сноровка 225. Ловкость 174. Выносливость 253. Интеллект 233. Мудрость 194. Удача 83. Ментальность 150. Харизма 60. Восприятие 52. Профессии. Мимик 41 уровня. Прогресс 23%. Чернокнижник 25 уровня. Прогресс максимальный. Изобретатель 12 уровня. Прогресс 53%. Список навыков. Скрытая атака 8 уровня. Прогресс 2%. Хранилище 7 уровня. Прогресс 23%. Поглощение трупа 6 уровня. Прогресс 65%. Биомасса 5 уровня. Прогресс 97%. Естественная броня 6 уровня. Прогресс 72%. Металлическая мимикрия 4 уровня. Прогресс 53%. Перешив плоти 2 уровня. Прогресс 40%. Призыв фамильяра 7 уровня. Прогресс 87%. Непреодолимая сила 6 уровня. Прогресс 75%. Демонология 6 уровня. Прогресс 27%. Кристаллизация магии 5 уровня. Прогресс 70%. Понимание заводного механизма 3 уровня. Прогресс 85%. Обращение со взрывчаткой 2 уровня. Прогресс 10%. Мимикрия 8 уровня. Прогресс 36%. Скрытность 7 уровня. Прогресс 43%. Владение мечом 6 уровня. Прогресс 65%. Мастерство метания 5 уровня. Прогресс 1%. Владение кинжалом 8 уровня. Прогресс 13%. Мастерство школы разрушения 8 уровня. Прогресс 41%. Мастерство школы преобладания 6 уровня. Прогресс 24%. Владение щитом 3 уровня. Прогресс 68%. Список заклинаний. Школа разрушения. Стрела тьмы, огонь тьмы, обморожение, темный взрыв, теневые путы, сингулярность. Школа преобладания. Массовая истерия. Делириум. Темная инфузия. Взрыв разума.